Глава шестая. Стоило сделать это, как перед лицом замаячили сразу несколько фигур, в которых с удивлением узнала себя саму. Прошло несколько секунд, прежде чем я осознала, что нахожусь в комнате, полной зеркал. Зеркала были повсюду. Они занимали стены и смотрели на меня моими же собственными, широко распахнутыми глазами. «Что это такое?» Удивленно проговорила, и отражения повторили за мной слова, шевеля беззвучно губами. Признаться, ощущение было не из приятных. Видеть себя со стороны, да еще размноженную многократно. И каждая глядит так, будто не понимает, куда попала. «И что теперь делать?» — спросила я сама себя. Шагнула вперед и пошла, чувствуя, как отражение следует рядом. Спустя несколько шагов уперлась в стену. Подняв руку, пошарила по гладкой поверхности, но не нашла ручку. «Что делать-то?» Не выдержав, вскрикнула, чувствуя, как внутри поднимается паника. А потом взяла себя в руки, отошла от стены, опустила взгляд, успокаиваясь по мере возможности. Призвала в памяти слова магички миссис Боунс и вспомнила, что она говорила. «Ничего такого, чего бы мы не знали». Вот ее слова. «Но я знала меньше, чем другие, а значит, надо постараться больше остальных. Думаю, чтобы пройти экзамен, мне надо выйти из этой комнаты», проговорила вслух. «А значит, надо найти дверь. Ведь не может быть такого, чтобы здесь не было двери». Резко обернувшись, крутанулась на каблуках туфель, следя за действиями отражений. На первый взгляд ничего не изменилось. Все лоры двигались одинаково. Или почти одинаково. Я крутанулась еще, приметив одно из отражений, которое явно повторяло мои движения немного иначе. Хмыкнув, подпрыгнула, одновременно с этим вскидывая вверх обе руки. И едва не запищала от радости, отметив, что отражение повторяет все на долю секунды медленнее, чем другие. Недолго думая, рванула к нему. Лора в зеркале повторила мои движения, стоило поднять руки и приняться ощупывать стену в поисках ручки. И да, я нашла ее почти сразу. Потянула на себя, наклонила вниз. За стеной что-то скрипнуло, дверь поддалась, открываясь и выпуская в зеркальный зал поток яркого света, слепящий глаза. Прошел миг, и я оказалась в следующем зале. Слава богам, лишенном напрочь зеркал. Это был просто зал, чем-то напоминавший полигон, на котором я сдавала второй экзамен, с тем лишь отличием, что он был пуст. Ни профессоров, ни учеников, обступивших призрачные стены. Но был стол, а на столе билеты, как я подозревала, с вопросами по прошлому экзамену. Сейчас становилось понятным, что третий экзамен включал в себя повторение первых двух с добавлением чего-то нового, видимо, заключавшего в себе зал с зеркалами. Приблизившись к столу, протянула было руку, чтобы взять первый попавшийся билет, но тут кулон, выданный мне Кроу, заметно нагрелся. И я зачем-то застыла, не решаясь поднять кусок пергамента и перевернуть. Вместо этого решила проверить, не кажется ли мне, что кулон как-то реагирует на это задание. И чтобы удостовериться в том, что не схожу с ума, провела ладонью над билетами, на секунду останавливаясь над каждым. Кулон то становился теплым, то горячим. Удивленная подобными странностями, продолжала это нехитрое действие, пока рука не застыла над билетом, на который амулет декана совсем никак не отреагировал. Только и сказала я. Вдруг это подсказка? Ведь Кроу обещал помочь, а я ему доверяла, несмотря ни на что. Решившись, подняла билет и, перевернув, прочитала вопрос вслух, почти сразу улыбнувшись. Вопрос оказался простым. Я его знала просто отлично, так что, недолго думая, произнесла заклинание. Стоило мне это сделать, как где-то в стороне снова вспыхнул свет. Поворачиваясь, уже точно была уверена, что это открылась следующая дверь. Стало одновременно любопытно и самую малость страшно. Но я бодро зашагала вперед, точно зная, что ничего плохого со мной, конечно же, не случится. А заодно радуясь тому, что поверила своей интуиции и кулону декана. «А, вот и вы!» Я прошла в светящийся портал, и передо мной возник лес и залитая солнцем поляна. На ней стоял Эбернетти собственной персоной и с улыбкой смотрел на меня. «И почему я не удивлен, что вы первые вошли в портал?» Он изогнул брови и поклонился, словно преклоняясь перед моей храбростью. Поклон был, конечно же, шутливый, но я не смогла не улыбнуться в ответ. «И что теперь?» — спросила тихо, приближаясь к мужчине. «Это все?» «Почти», — ответил Фредерик, а я опустила взгляд, заметив, что трава, щекочущие ноги, была совсем настоящей. «Где я?» — произнесла, оглядывая поляну. «Мне здесь определенно нравилось, но присутствие профессора, хоть и светлого, говорило о том, что это не конец испытаний. Видимо, именно Эбернетти предстоит сейчас экзаменовать меня. Подойдите в центр поляны, мисс Финниган», — официальным тоном сказал блондин. При этом глаза его искрились от спрятанной улыбки. «Что мы будем делать, сэр?» — спросила, медленно двигаясь в указанном направлении. «Вы помните первый экзамен?» — уточнил мужчина. И я кивнула. «Еще бы не помнить. Такое не забудешь». Перед глазами, словно наяву, появилось лицо темного мага. Декан Кроу, его холодный взгляд, от которого дрожь пробирала до костей. «Я слышал, у вас темная магия», — продолжил мужчина и подошел ко мне, после чего вдруг присел на корточки и протянул руку над землей. Склонившись, увидела, как в земле появилась лунка. Небольшая, глубокая. Фредерик раскрыл ладонь, и на ней оказались несколько зерен. Я понятия не имела, что это за растение, и никак не могла понять, что предстоит сделать. Но вот мужчина перевернул ладонь, и зерна упали в лунку. Тогда он шевельнул пальцами, словно сбрасывая налипшую паутинку, и лунка, к моему удивлению, закрылась, словно ее и не бывало. А на месте образовалась небольшая горка земли. «Присядьте, мисс Финниган», — попросил Фредерик. Я послушалась. Опустилась на корточки и посмотрела на мага. Светлый улыбался, его синие глаза просто лучились теплом. «Я не верю в то, что в вас нет света, мисс Финниган», — сказал он. «У каждого человека или мага без разницы. Есть хоть что-то хорошее и что-то плохое. Это нормально». «Я неплохая», — возмутилась невольно. «Не спорю, но покажите это не только мне, Лоррейн», — шепотом попросила Бернетти. Вздрогнув, сдвинула брови. «Он только что назвал меня по имени? Но разве можно было преподавателю обращаться к будущей ученице подобным образом?» «Дайте свою руку», — продолжил маг, и я подчинилась. Прикосновение руки светлого оказалось теплым. И он был, конечно же, без перчаток. Но, как сказал мне один маг из комиссии, в академии свои правила. Тем временем Фредерик развернул мою ладонь так, что тыльная сторона была направлена в небо, а ладонь застыла над холмиком земли. «Призовите силу, Лоррейн, и заставьте цветок прорасти», — велел мужчина. «Как?» Я не понимала, что делать. Сила во мне спала, по крайней мере, до той ночи, когда меня спас Кроу. И мне отчего-то совсем не хотелось, чтобы она сейчас проявила себя во всей красе. «Доверьтесь мне», — попросила Бернетти, и я вздохнула. «Закройте глаза и представьте себе, как там, глубоко в земле, зерно дает росток. Как он зеленеет, поднимается, разрывая землю, как стремится к свету из тьмы. Как зеленые лепестки появляются над поверхностью, раскрываются, раскручиваются из тугих маленьких бутонов. Ему легко сказать «представь». Подумала про себя, но подчинилась. Сделала вид, как велел, и принялась воображать. «Постарайтесь, Лоррейн», — попросил уже громче Фредерик. «Я стараюсь», — ответила чуть резче, напрягаясь так, словно от этого зависела моя жизнь. Даже голова заболела. И еще некоторое время ничего не происходило. А потом светлый накрыл ладонью мою руку и, о чудо, я ощутила странное покалывающее тепло, охватившее ладонь. В изумлении распахнула глаза и посмотрела вниз, туда, где из моей руки лился свет. Впрочем, нет, светом я бы это точно не назвала. Скорее, это лилась тьма. Она была густой, словно туман, но теплой. «Получается!» — прошептала горячо, подняла взор и посмотрела на лицо мага, сидевшего напротив. Но Фредерик хмурился, глядя на то, что происходило на земле, там, где он посадил зерна. Земля вздулась. Темный, свернутый тугим канатом росток пробил почву и вырвался на свободу, распустив спустя пару секунд широкие черные листья. Тут и я уже открыла было рот, пораженная не меньше Эбернетти. Нет, такими цветы быть не должны. Это что выросло от моей магии? Испуганно вздрогнула, когда Фредерик убрал мою ладонь. А под ней на свободу рвалось странное растение с широкими мясистыми листьями и огромным бутоном темно-фиолетового цвета. Почти черного, страшного и жуткого. Я встала с колен, но руки не убрала. Не потому, что не хотела, нет. Я просто не смогла. Этот цветок меня заворожил. Хотелось понять, что же распустится от моей силы. Хотелось, и одновременно с этим было жутко и страшно. «Уберите руку, мисс Финниган!» — резко бросил светлый маг. Я было отдернула ладонь, намереваясь отпустить ее, но не вышло. Тьма продолжала литься, а цветок расти. Он поднимался, становясь все выше и выше, и моя рука поднималась вместе с ним, а потом я снова, как тогда ночью, взлетела, оторвавшись от земли. «Эбернетти, ты идиот!» Голос декана разнесся, словно гром среди ясного неба. Как и когда на поляне появился Кроу, я не успела заметить. Лишь снова ощутила, как его руки тянут меня вниз. Сила сопротивлялась, но ослабела. Стоило появиться темному магу. Хищный профиль декана мелькнул рядом с моим лицом. Его руки опустились на мою талию, сжались и дернули, будто вырывая меня из стальных оков неведомой силы. А затем мы вместе опустились на траву, которая перестала быть зеленой. «Боги, Алан!» Фредерик отпрянул от созданного мной цветка. «Ее сила!» А я не хотел верить. «Она темная ведьма, Фред!» Быстро ответил Кроу, отпуская меня и шагнув к застывшему цветку. Он перестал расти в тот самый миг, когда я убрала руку. И теперь возвышался над нашими головами, шевеля толстыми листьями. Словно был живым. Я охнула, когда распустившийся и сине-черный цветок наклонил к своей лепестке. Внутри все сжалось от страха. Но декан резко поднял руку и начертал в воздухе какой-то знак. В наступившей тишине громыхнуло. Цветок окутало пламя. Листья задрожали, а затем сгорели в считанные секунды, осыпавшись на землю серым пеплом. «Все, мисс Финниган, вы сдали». Холодным тоном проговорил Кроу, и прежде чем я успела задать хотя бы один вопрос, открыл портал и кивком головы велел мне уходить. «А ты приведи в порядок поляну, Фред, до прихода следующего ученика». Бросил Кроу, и это было последним, что я услышала до того, как портал выпустил меня на двор перед главным корпусом Академии. «Сдала?» — сразу спросила матушка, едва я переступила порог нашей лавки. Кивнув, посмотрела в ее глаза и постаралась улыбнуться, а у самой из головы просто не выходил этот цветок. «Боги, как же я тогда испугалась!» Но больше всего поразил взгляд Эбернетти, когда он увидел, что именно мы взрастили общими усилиями. Да, магом я не была, но влияние его силы ощутила. Ведь это он подтолкнул мою силу проснуться. Его воздействие пробудило тьму. Фредерик, скорее всего, надеялся увидеть нечто прекрасное, ну или, на крайний случай, черную розу с острыми шипами. А то, что выросло, просто перешло все грани ожидания. Мои грани. «Значит, могу тебя поздравить, да, Лора?» Матушка обняла меня, а затем быстро отпустила и произнесла. «Миссис Саммер, я сейчас. Мы подберем вам самую очаровательную шляпку, так что мистер Саммер придет в полный восторг». «О, будьте так любезны!» Прозвучал женский голос, и только сейчас я поняла, что мы в лавке не одни. У нас был покупатель. Сделав книксон, я взглянула на полную женщину. Агату Саммер я знала хорошо. Женщина часто заходила к нам и приобретала для себя модные обновки. Ее муж был достаточно зажиточным торговцем, а потому позволял супруге баловать себя подобными вещицами. Нам с матушкой на радость. «Лора, как я рада вас видеть!» — проговорила Агата, а я поприветствовала ее и выдавила улыбку, пытаясь отвлечься от экзамена. «Вы отлично выглядите, милая!» Проворковала женщина, но матушка поспешила подтолкнуть меня в сторону кухни, а сама направилась к покупательнице, решив, что мне нужен отдых, а ей заработок. И в этом она была права. Я поступила. Да, теперь это только вопрос времени. После того, как для меня закончился экзамен, и я вышла из портала, оказавшись перед главным корпусом Академии, меня уже ждали. Нет, не Кроу, как это можно было бы предположить. Но это был один из преподавателей, имя которого я, к сожалению, не знала, хотя видела его в комиссии прежде. «Мисс Финниган?» Гном улыбнулся и протянул мне какой-то лист. «Ознакомьтесь. Вам надлежит к назначенному сроку приобрести в магической лавке все по списку». Я опустила взгляд. Внутри все еще сжималось от страха. Перед глазами стоял огромный цветок и вспышка огня. А еще была та сила, с которой декан Кру уничтожил созданного мной растительного монстра. И странное скребущее ощущение глубоко внутри, словно я испытала толику неприязни. Нет, даже боли, когда цветок погиб. «Также напоминаю о том, что вам придется жить на территории Академии во время учебного года. Исключение выходные и праздники, когда вы можете уезжать домой и проводить время с родными и близкими, а также каникулы», — продолжил говорить гном. Я рассеянно кивнула, спросив первое, что пришло в голову. «А как вы узнали, что я поступила?» В ответ на это гном лишь фыркнул, словно я произнесла нечто совершенно глупое, и добавил. «Не забудьте приобрести все по списку, мисс. Нужные вам сведения записаны на бумаге, и хорошего дня». Он развернулся, всем видом давая понять, что разговор окончен. А я было открыла рот, чтобы задать интересующие меня вопросы, но почти сразу за моей спиной вспыхнул, открываясь портал. Из него вышел очередной ученик, и гном направился к нему, материализовав из пустоты еще один лист-список. И вот теперь я сидела на кухне и читала выведенные аккуратным почерком слова, стараясь сосредоточиться на сути. «Мантия — одна штука», — проговорила вслух. «Метла с тонкими прутьями — одна штука. Котлы для изготовления зелий — 3 штуки». Ниже шло описание, какой нужен объем и из чего должны быть сделаны эти самые котлы. Даже не представляю себе, сколько все это будет стоить. Определенно наш скудный бюджет станет еще скромнее. Но здесь уже ничего не изменить. Я поступила, и оставалось только надеяться, что Кроу поможет мне справиться с черной силой, вселившейся в мое тело. В том, что сила мне чужеродна, убедилась тогда ночью, когда поняла, что ею кто-то управляет. А потом и этот голос. Нет, без помощи Кроу мне не обойтись. Кстати, его зовут Алан, мелькнула мысль. Невольно вздрогнув, вспомнила, что именно так обращался к Кроу Эбернетти. К тому же я заметила, что они разговаривали весьма неформально, словно были друзьями. И мне точно это не показалось. Мужчины называли друг друга по именам. Впрочем, может быть, у них в Академии так принято? А ведь я еще не знаю порядков и правил. «Алан!» Зачем-то произнесла вслух и хмыкнула, чувствуя, как не подходит такое спокойное имя темному магу. По крайней мере, не в моем понимании. Еще раз пробежала глазами по списку, отмечая покупку каких-то нужных трав и ингредиентов, с названиями которых прежде не сталкивалась. И все это надо успеть купить до начала учебного года. «Рассказывай». Матушка стремительно вошла в кухню, присела напротив, в нетерпении глядя на меня. «Как все прошло?» «А лавка?» напомнила я. «Закрыла ненадолго. Миссис Саммер забрала одну из новых шляпок и уже ушла». Я снова улыбнулась, ощущая, как нелегко мне даются эти улыбки именно сегодня. А затем рассказала вкратце все, что произошло. О последнем этапе экзамена упомянула вскользь. Просто пояснила, что вырастила цветок, и на этом меня отпустили. И вот выдали список того, что надо купить. Я протянула матери бумагу. Она взяла и быстро пробежала взглядом, после чего вернула мне, сказав: «У тебя будет все, что нужно, милая». «Я боюсь, что это дорого стоит», — покачала головой. «Не дороже, чем ты», — она улыбнулась и встала из-за стола, добавив: «А теперь выпьем-ка чаю». В магической лавке я оказалась впервые. Огромная, с высокими витринами, предлагающими всевозможные товары, она была одной из многих в квартале магов, куда прежде я, если и заходила, то редко. А вот теперь мы с матушкой вошли внутрь, оглядываясь и стараясь при этом не выглядеть странно для проходивших мимо покупателей. Лавка с виду небольшая, внутри оказалась просторной и длинной. Сразу было понятно, что без магии здесь не обошлось. и мы с моей миссис Финниган двинулись вдоль рядов, предлагавших все, что только было угодно душе мага. Здесь были и котлы, и колбы, и разные травы, пучками свисавшие с прозрачных нитей. Были и странного вида наряды, а также огромный выбор шляп, конечно, не таких, как у нас в лавке. Эти были темными и остроконечными, часто украшенные звездами или странной мерцавшей пыльцой. Посетители двигались в два ряда. Ряд плыл нам навстречу, во втором шагали мы. Сама лавка оказалась разбита на отделы. В каждом предлагали определенного вида товары. И первым делом мы отправились покупать мантию. Мантий было немного. И они делились на черные и светло-серые, блестящие словно серебро. Как я поняла после слов продавца, яркие делались в основном на заказ. Здесь же предлагали то, что носили в академии. Мне пришлось купить черную. Именно такая была в списке. Насколько я поняла, темные маги и ведьмы носили черные мантии, а светлые — серебряные. Так что выбор был очевиден. Продавец мантии оказалась высокой худой женщиной с рыжими волосами, стянутыми в узел на макушке. Поприветствовав нас, она сразу принялась за дело, и спустя несколько минут я стала счастливой обладательницей длинной мантии, спадавшей почти до пят. Далее мы отыскали лавку с котлами. Совершив покупку, оставили ее у продавца, понимая, что носить с собой подобную тяжесть будет неуместно. «Мы можем доставить покупку вам домой», — предложил продавец, и матушка задержалась, диктуя адрес. Я же прошла вперед, осматриваясь. Все здесь увлекало и волновало. Даже удивительно, сколько существовало вещей, о которых прежде даже не имела представления. Я увидела летающий ковер, паривший над свернутыми коврами и привлекавший внимание зевак. Увидела и удивительных животных в клетках, находившихся совсем рядом с лавкой, где продавались метлы. А потом я увидела и ее. Сестру лорда Эбернетти я узнала сразу. Юная леди стояла ко мне спиной, но спутать ее светлые волосы и голос с кем-то другим было невозможно, несмотря на то, что слышала я его всего однажды. Невольно застыв на месте, увидела и самого светлого, выходившего из соседнего ряда с товарами. В руке мужчина держал какой-то сверток, который он не спешил вручать сестре. «Фред, я никак не могу определиться, какую метлу мне лучше взять», заявила девушка уже знакомым мне капризным тоном. «Зачем тебе метла, Игрим?» спросил он спокойно. «Во-первых, у тебя уже есть несколько, и ты спокойно можешь взять одну из дома, когда отправишься в академию. А во-вторых, ты не ведьма, а маг. А иметь метлу в академии разрешено только ведьмам». Игрим фыркнула и едва не притопнула ногой. «Вот еще! Не помню, чтобы было запрещено брать с собой метлу», сказала она, а я мысленно застонала, сообразив, что, по всей видимости, младшая леди Эбернетти тоже будет учиться вместе со мной. Тот факт, что девушка светлая, немного успокоил меня. Значит, занятия у нас должны быть разными. Не думаю, что темные и светлые изучают одни и те же предметы. Точнее, надеюсь на это. «Я хочу эту!» — настаивала девушка, и Фредерик, явно недовольный, но согласился. Едва он потянулся к карману, чтобы достать деньги, как я сделала шаг назад, надеясь, что мы не столкнемся. Хотелось потихоньку уйти, но Фредерик, по злому руку судьбы, вдруг словно что-то почувствовав, поднял голову и посмотрел прямо на меня. «Все, Лора, котлы доставят нам домой», проговорила за спиной матушка, а Эбернетти, уже улыбнувшись, шагнул в нашу сторону под удивленным взглядом сестры. Она проследила за направлением его шага и, завидев меня, конечно же, узнала. На красивом ухоженном личике девушки проступила гримаска неприязни. Она явно собиралась сделать вид, что не знает меня, а потому невольно отвернулась, изображая крайнюю заинтересованность разнообразными метлами, которые продавец-маг поспешил предоставить ее любезному взору. «Миссис Финниган, мисс Лоррейн!» Фредерик учтиво поклонился и остановился в паре шагов от нас. «Какая удивительная встреча!» Матушка расцвела в улыбке. Словно бы невзначай подтолкнула меня ближе, так что отделаться одними приветствиями оказалось просто невозможно. «Вы пришли покупать принадлежности для учебы?» — спросила очевидная Бернетти. «Да», — ответила моя Эдна. «И каким вам показался мир магии, леди?» — с интересом спросил Светлый. «Очень необычно. Мы в первый раз в магической лавке», — ответила матушка. Фредерик бросил на меня быстрый взгляд. «Тогда я должен обязательно угостить вас двоих вкусным горячим шоколадом. Здесь есть небольшое кафе». Он не договорил, извинился и быстро вернулся к сестре. Я увидела, как они разговаривают. Затем Мак оплатил покупку играм и, взяв ее за руку, подвел к нам. Леди Эбернетти поджала губы, взирая на нас с матушкой с высоты своего положения, но ничего не сказала, когда брат представил ее моей матери. Даже вежливо, хотя и нерадостно, улыбнулась, сделав книксон. «Если вы закончили с покупками, мы можем прямо сейчас отправиться в кафе», — предложил мужчина. Мы с матушкой переглянулись. «Боюсь, что мы только недавно пришли», — сказала я. «И еще не успели освоиться и купить все, что нужно. Не думала, что эта лавка с виду такая обычная, а кажется внутри огромной, словно большой центральный магазин. Это же магия, мисс Финниган!» Едко заметила играм, наконец соизволив заговорить. Впрочем, говорила она так, словно делала нам одолжение. Нет, все же с братом они сильно отличались. И если бы не внешнее сходство, никогда не сказала бы, что они родные. «Играм, мисс Лоррейн просто еще ничего не знает о магии». Мягко попенял сестрице Фредерик. «Она, в отличие от нас с тобой, росла в простой семье и магию воспринимает как нечто, что существует, но рядом, не вторгаясь в ее жизнь. Но так было раньше». Светлый посмотрел на меня и добавил. «Есть такие заклинания, которые могут создавать пространство. Это вы будете проходить на третьем курсе в Академии». «Милорд, мы с радостью принимаем ваше приглашение», вдруг сказала матушка. «Но я очень попросила бы вас немного рассказать моей дочери о том мире, в котором она вступает». «Непременно», — улыбнулся вежливо Фредерик, а я посмотрела на матушку, приподняв вопросительно брови. «Остальное купим позже», — непреклонным тоном сказала она, уже обращаясь ко мне. «Вы радуете мое сердце», — поклонился весело Эбернетти, а затем предложил моей матушке локоть, за который та с явной радостью поспешила ухватиться. В кафе, расположенном вдали от шумных лавок, оказалось тихо и уютно. Я удивленно озиралась, сидя за круглым столиком, и рассматривала фрагмент парка, созданный магией, но казавшийся совсем настоящим. Здесь были и деревья, и бегущая ниже река, и лужайка с подстриженной зеленой травой, и теплое солнце, светившее сквозь листву раскидистого дуба, под которым стоял столик. Маленькое здание кафешки вмещало в себя несколько столиков, но Фредерик предложил посидеть на воздухе, и он же сделал за нас заказ. А вот леди Играм выбирала сама. И было заметно, что здесь она находится не впервые. «Удивительная ваша магия», — сказала матушка, когда официант с виду полуэльф, если судить по заостренным ушкам, подал на подносе кофе и пирожное. «С виду такая крошечная лавка, а внутри...» «Магия удобна», — согласился Фредерик. Играм принялась за кофе, взгляд ее блуждал по берегу реки. Девушка совершенно точно не желала поддерживать беседу, но моя матушка смогла ее заинтересовать, заговорив о шляпках. Как оказалось, данная тема юную магичку занимала и вскоре, допив кофе в компании миссис Финниган, от которой еще недавно воротила своей аристократической носик, леди Эбернетти направилась к реке прогулочным шагом. А мы с Фредериком остались вдвоем. И, насколько я знала матушку, она сделала это нарочно. «Миссис Финниган нашла подход к моей сестре», — отметил данный факт маг. «Правильное решение — поговорить с Играм о шляпках. Она у меня та еще модница». «Леди Играм поступила в академию?» — уточнила я. «Или она уже учится там?» «Поступила. На первый курс, как и вы, мисс Лоррейн». Синие глаза сверкнули. Обаяние светлого мага действовало на меня. И мне это не совсем нравилось. На миг даже показалось, что мужчина использует какие-то чары. Хотя, почему нет? Он ведь маг, а я еще в этом деле простушка. Вряд ли замечу подобное. «Ваша матушка просила рассказать о нашем мире». Сменил тему Эбернетти. «Спрашивайте, если есть вопросы, я готов отвечать». Кивнула, задумавшись. Вопросов было много, но о мире магии решила постепенно узнать сама. А вот спросить Светлого о созданном мной цветке хотелось и очень. А потому я решительно произнесла: «Профессор Эбернетти». «Зачем же так официально?» Улыбка мага стала кривой. «Мы вне стен Академии. Можете называть меня просто Фредерик». Я покачала головой. «Нет, к подобному обращению я точно не была готова. Даже с разрешения мужчины». «Расскажите мне, что произошло тогда, в день экзамена?» Попросила и тут же заметила, как улыбка мага начала угасать. «Этот цветок, который я вырастила», — не унималась я. «Что он означает? Я ведь понимаю, что совсем не такое уродство должно было появиться из земли. Но...» — сказала и осеклась. Фредерик положил руки на стол и откинулся назад на спинку стула, взглянув на меня уже без былой приветливости. Теперь его взгляд был серьезным, и он стал походить на настоящего профессора, а не на дамского угодника. «Моя ошибка, мисс Финниган», — ответил мужчина тяжело. «Мы говорили. Да, меня предупреждали, что ваша сила слишком темная, и как бы это сказать...» «А вы говорите, как есть», — попросила с нажимом. Фред усмехнулся. «Я разговаривал с Алланом после экзамена», — начал он. «Беседа состоялась в академии, и, признаюсь, лорд Кроу имел все основания злиться на меня, так что я рад тому, что он вовремя появился и вмешался. Мы с вами, точнее, вы, Лоррейн, породили настоящий цветок сумрака. А сумрак, вы знаете, что это такое? От любопытства и ожидания у меня, наверное, даже вытянулось лицо». Я отрицательно покачала головой. «Нет, откуда же мне знать?» Проговорила быстро. «Вы же сами говорили сестре, что я еще недавно была просто человеком. У меня нет знаний, которые передаются в семьях магов из поколения в поколение. Да, пожалуй, мне надо раздобыть для вас побольше книг, в которых вы сможете найти ответы на свои вопросы, мисс Лоррейн», сказал он и бросил взгляд куда-то на мое плечо. Скорее всего, проследил за сестрой. Но вот его взор вернулся ко мне, и маг улыбнулся. «Сумрак — это то, что дает силы темным существам. Вы же знаете о демонах и прочих тварях. Не могли не слышать, даже будучи человеком». «Я слышала. Конечно, о демонах говорили, ходили слухи, но я не была уверена в том, что они существуют на самом деле. Подобная нечисть обитает в сумраке». Но иногда из-за нарушения баланса сил или при неправильном использовании заклинаний или магических элементов сумрак прорывается в наш мир. Тогда появляются такие вот... Он замялся. «Цветы?» — просто спросила я. «Хотите сказать, что я вчера выпустила что-то из сумрака?» «Похоже на то». «И чем это могло грозить нашему миру?» У меня по спине прошел неприятный холодок. «Не знаю». «Показалось, что он солгал?» «В любом случае, декан Кроу прибыл вовремя, чтобы исправить этот...» Светлый хмыкнул. «Недочет. Простите за неуместный вопрос, наверное, меня это никоим образом не касается, но вы и лорд Кроу, точнее, профессор Кроу, вы родственники?» Фредерик улыбнулся. «Да, в какой-то степени мы братья. Мой отец был двоюродным братом отца Алана. Но мы не афишируем наши отношения, хотя в Академии есть те, кто в курсе». «Вы совсем не похожи», — задумчиво произнесла я, а у самой мысли повернули назад, к теме сумрака и опасного цветка. Получалось, я каким-то образом создала крошечную брешь, раз смогла вырастить такое чудовище. Как же лорд Кроу был прав, настаивая на моем обучении. Ведь даже если отказаться от его идеи по поводу возвращения Эллы, во что мне не хотелось верить, то моя сила была слишком опасна, чтобы оставить все так, как есть. «Алан сильный маг, он поможет вам, мисс Финниган, так как темная магия — его конек. Не обращайте внимания на его отталкивающий вид. Да, он кажется мрачным, но знает свою специальность, и я уверен, что если кто и сможет вам помочь постичь темную силу, то это только он». Фредерик решил сменить тему и указал кивком на блюдо с пирожными. «Но я отвлекся и, кажется, вас напугал. Не хотел, право слово. Угощайтесь, мисс Лоррейн». А затем добавил. «Вы же не будете против, если я приглашу вас сюда снова?» И, предугадывая мой отказ, быстро заговорил. «Я не такой, каким вы меня видите». «Вы уверены, что точно знаете, каким я вас вижу?» Спросила тихо. «Конечно. Таким, каким видят и остальные. Каким я позволяю им себя видеть. Но я могу быть серьезным. А вы мне нравитесь, мисс Лоррейн». Услышав подобные слова, слегка опешила от удивления. «Да, Я такой. Прямолинейный. Но не считаю это плохим качеством. Его белозубая улыбка и синие глаза оказали положительное действие. Я призадумалась о том, сколько девушек уже пали под напором мягкого бархатного голоса и обезоруживающей улыбки. Но стать очередной жертвой обаяния светлого мага совсем не собиралась. И все же он нравился мне. Да, стоило признаться, что глазам было приятно смотреть на идеальную красоту мага и слушать его слова. Говорил он мягко, речь была поставлена. Отчего-то подумалось, что на лекциях Эбернетти все внимают его словам, впитывая не столько знания, сколько его голос. «Я тоже люблю откровенность», — ответила тихо. «Сейчас мало кто говорит искренне и от чистого сердца. Значит, я могу надеяться?» Он изогнул бровь и снова покосился на прогуливающихся сестру и миссис Финниган. Выражение его глаз изменилось. Как-то сразу я поняла, что женщины возвращаются, и почему-то была рада этому. «Ведь вы не сказали «нет», — продолжил Светлый. Я покачала головой. «Да, нет, я не сказала. Но и да, пока вряд ли скажу». Но, по всей видимости, Фредерик истолковал мое молчание по-своему, потому как улыбнулся и произнес уже совсем не то, что я ожидала услышать. «И как вам прогулка?» Матушка подошла к столику первой. Эбернетти поднялся на ноги, чуть склонившись в ее сторону. «Река кажется настоящей», — заметила Эдна, после чего присела. Игром последовало ее примеру. Лицо молодой леди раскраснелось после прогулки, но взгляд, который она бросила сначала на меня, а затем на своего брата, выглядел подозрительным. Наверное, она сейчас жалела о том, что оставила нас наедине. «Маг, создавший иллюзию, был сведущ в этом деле», — ответил Фредерик. «Спасибо за угощение, милорд». Я поднялась на ноги. «Но, боюсь, нам пора. Мы еще не купили то, что есть в списке». «Конечно», — ответил светлый маг и тоже встал. В какой-то момент мне даже показалось, что он сейчас предложит свою помощь в выборе лавок и предметов по списку, но неожиданно мужчина тепло попрощался с нами и даже проводил до выхода из магического кафе. Но навязываться не стал. «До встречи», — пообещал он. «В академии», — поправила мужчину и сделала книксон, радуясь тому, что встреча окончена. Домой мы вернулись достаточно поздно. На покупки ушло много времени, а еще больше мы потратили его на прогулку по лавке. Когда, вернувшись, вошли в дом, то с удивлением обнаружили на стойке наши покупки, среди которых были и тяжелые котлы, и новая мантия, и все то, что мы оформили с доставкой на дом. «Как?» — спросила матушка, удивленно приподнимая брови. «Магия!» Также молча развела руками я. До начала учебного года в академии оставалось всего неделя.